Глава третья. Страх. Конь двигался не спеша, но тяжелое дыхание и пена на губах доказывали, что он проделал на всем скаку довольно долгий путь, и всадник просто дает ему прийти в себя перед скорой остановкой. В седле сидел рыжий боярин с ровной, недавно стриженной бородой. Судя по тому, что сабли на поясе всадника не висела, ни о каком ратном деле для него речи не шло. А потому и одет помещик был мирно, а круглая меховая шапка с пучком, свисающими позади горностаевыми хвостиками, плотно сидящий на широких плечах сиреневый суконный полукафтан, спускающийся немногим ниже пояса и с глубоким запахом на груди. Свободные камычевые шаровары и черные, ярко начищенные сапоги. Пожалуй, он выглядел даже чересчур мирно, но трогать такого нарядного конника не стоило, потому что у него, как и всякого русского человека, за голенищем наверняка лежал засапожный нож, а в рукаве или за пазухой скрывался маленький незаметный кистень, страшное оружие, с помощью которого можно без труда отбиться и от стаи голодных волков, и от других двуногих хищников. Подъехав к Кауште, боярин остановился на льду реки, некоторое время прислушивался к происходящему в поселке. Оттуда доносились мерные запевания пил, пыхтение мехов, поскрипывание мельничных крыльев. Похоже, иноземцы взялись за мануфактурное дело всерьез и бездельничать не собирались. «Ну что ж, дело хорошее!» Он подпихнул коня пятками и заставил его подъехать к небольшому двору с часовней и тремя домами. Спрыгнул на землю, завел его под узцы во двор, подобрал в небольшой скирдочке пук сена, отпустил подпругу и принялся старательно чистить коня. Спустя несколько минут резко скрипнула дверь и послышался девичий голос. «Что ж ты в дом? Не заходишь, боярин?» «Здоровья тебе, боярыня Юлия!» Оставив в покое скакуна, поклонился гость. «И ты, бывай, здоров, Варлам!» — кивнула спортсменка. «Как нога, не болит больше?» «Бог миловал! Лубки уже неделю как сняли, вот хромаю потихоньку. Отвыкла на двух ногах ходить». «Откуп для меня еще не придумала, боярыня?» «Нет», — улыбнулась Юля, — «все не выбрать никак». Гость снял со спины жеребца котомку, расстегнул ее и перенес на крыльцо. «Скажи, боярыня, а не хочешь ли ты взять с меня норковую шубу? Смотри, тебе впору будет». Сын Евдокима Батова достал из котомки и накинул девушке на плечи длинную до пят бархатную шубу с коричневой подбивкой. «Теплая!» — опять улыбнулась девушка, глядя ему прямо в глаза. «Нет, не хочу». «А не хочешь взять с меня шапку? Тоже норковую. Тебе к лицу будет». Он достал из котомки и осторожно одел девушке на голову шапку со свисающими у висков рыжими с белыми кончиками хвостами. «Нет, не возьму». Отрицательно покачала Юля головой. «А не возьмешь ли с меня перстня с камнем яхонтовым? Думаю, впору тебе станет». Боярин разжал ладонь, на которой покачивался массивный золотой перстень с крупным рубином. Спортсменка опять отрицательно покачала головой. «А тогда не возьмешь ли ты все это у меня в подарок, боярыня?» Юля немного подумала, потом молча протянула ему свою руку. Боярин Батов перехватил перстень поудобнее и нанизал его на средний палец. Лученица поднесла подарок к глазам, посмотрела, как солнце играет на острых гранях. «Скажи, боярин Варлам, — тихо спросила она, — а как у вас девушка благодарит парня, если очень рада его подарку?» «Ну, благодарствую, — говорит, — ответил боярин. А если очень-очень рада? Значит, угодил я тебе, боярыня. Некоторое время гость ждал ответа, потом смущенно закрутился под пристальным взглядом девушки. Ты знаешь, Варлам, неожиданно вспомнила она, я из этого дома перебраться решила. Тесно тут всем вместе. Буду теперь вон в том крайнем доме обитать, пока одна. Не тоскливо одной станет. Тоскливо, согласно кивнула Юля. А твоя усадьба, говоришь, тут недалеко? За час проскакать можно, кивнул боярин. Это хорошо, кивнула спортсменка, глядя ему в глаза. А это... Опять засмущался сын Евдокима Батова. «Помню, девица у вас пропала. В прошлый мой приезд. Она как, не нашлась?» «Инга?» — Юля вздохнула. «Нет никаких следов. Как сквозь землю провалилась?» «И ты тоже не смогла найти. Ты же ведунья». «Я?» — удивилась Юля. «Ну да. Но ты же сама мне будущее предсказывала. И про ляхов. «Черт!» — встрепенулась спортсменка. «А ведь точно! Картышев!» Громко зовя Игоря, она выбежала со двора, добежала до стекловарни. Бывший танкист хмуро работал там, выдувая на конце длинной трубки прозрачные зеленоватые шары. «Картышев, тут мне вещь толковую сказали про Ингу». «Ну и что?» — поинтересовался тот. «Ты помнишь этого детину с Невы?» «Никиту Хомяка?» «Ну да», — кивнула Юля. «Ты помнишь, как он сюда примчался, потому что жена его предсказала войну, нападение на Дгудов и поход рыцарей по Луге? Она ведь угадала, точно? Значит, может предсказывать. Так почему у нее про Ингу не спросить? А что мы теряем?» «Юра», — окликнул помощника Картышев, — «прими стекло!» Симоненко большим ножом подрезал шар у трубки, зацепил клещами, быстро полоснул крест-накрест и стал разворачивать получившийся лист на смоченный водой верстак. А Игорь, вытирая руки, озабоченно пошел на улицу. «Костя! Русин!» Он направился в сторону бумажной мельницы. «Ты мне нужен!» Девушка вернулась во двор. «Ну как, боярыня?» — поинтересовался гость. «Я думаю, мужики сегодня или завтра съездят в одно место, постараются решить». «Я тогда заеду еще раз на третий день, узнаю, как сложилось». «Приезжай», — кивнула Юля. «Хорошо». Боярин направился к коню, затянул подпругу, поднялся в седло. «Прощавай, боярыня». «Барлан!» — не удержалась девушка. «Да, боярыня!» — остановил коня тот. «Я, наверное, сегодня перееду». «Тогда с новосельем тебя, боярыня!» «Спасибо!» — кивнула спортсменка. Боярин Варлам Батов пустил коня в галоп. Юля проводила его взглядом и разочарованно покачала головой. «Не приедет!» Она вздохнула и добавила: «Импотент!» Никита взял кадушку с похожей на содержимое выгребной ямы баландой и понес ее в соседний дом свиньям. Смотреть на тошнотворное месиво он не мог даже краем глаза. Там плавали какие-то рыбные ошметки, распаренная крупа, полупереваренные брюква, репа, морковь, скалистые соленые грибы и еще какая-то мерзость. Но хрюшки ели это с таким удовольствием, что едва не нахваливали человеческим голосом. Как-то в приступе самостоятельности он попытался сварить им нормальный суп. Жрать не стали. Он вылил баланду в корыто, нервно передернул плечами, увидев, как розовобокое зверье с радостным повизгиванием накинулась на еду. Отвернулся, потрогал печь, теплая. Стараясь не думать о том, почему так происходит, он вернулся в свою избу, уселся перед окном и принялся законопачивать влажным болотным мхом щели между стеклянной рамой и стенами. Все рамы и все стекла, которые оставались на автомобилях, провалившихся в XVI век вместе с людьми, он уже поснимал. Часть спрятал в лесном схроне на случай, если при очередном набеге не успеет снять эти. А четыре рамы со сдвижными стеклами со своего собственного доджа поставил в окна дома вместо той рыбьей кожи, что была натянута здесь раньше. Теперь изба имела двойные стекла, и тепло держало куда как лучше, нежели раньше. Вот только щели имело смысл забить, чтобы не поддувало. Хомяк вспомнил все те страсти, которые в школе слышал про ужасы старинного крестьянского быта, и усмехнулся. Помнится, училка рассказывала, что топящиеся по черному печи дымили в дом, чад разъедал глаза, люди спали по палатям под потолком, спасаясь от угарного газа, и жили с открытыми дверьми, чтобы не задохнуться. На самом деле все оказалось иначе. Печь топили один раз днем, пока в доме никого нет, все на работах. К вечеру дом проветривался, в нем устаивался свежий и чистый уличный воздух, который быстро нагревался. Вот и все. Массивная печь держала тепло долго, до 3 суток, и если ее ежедневно подтапливать, то никаких проблем не доставляло. И чада никакого он не чувствовал, и спал в нормальной постели, сколоченной из досок, закрытых набитым сеном матрасом. Правда, у себя в Кельмима он нормальный дымоход все-таки выложил, но лишь потому, что любил иногда у огня открытого посидеть и о работе в это время не думать. Позади громыхнула посуда. Никита вздрогнул, но не обернулся, да и вообще сделал вид, что ничего не заметил. Просто вспомнил о том, как давно не ел банальные яичницы, да и просто вареных яиц. В доставшейся ему деревне из скотины не имелись только свиньи, куриц хозяева почему-то не держали. Соскучившись по банальным яйцам, он хотел выменять несколько хохлушек в соседней деревне у Ижоры, но после того, как он покаялся тамошнему священнику в общении с нежитью, а потом пошел забирать скотину и не вернулся, с тех пор все местные жители, увидев его, шарахались в стороны, перепуганно крестились, и если до сих пор не предали огню, то только боясь сами замораться в нечисти. Теперь яйца и яичница стали для него навязчивой идеей. Но раздобыть в Невской глуши несколько куриц и петушка было негде. Яичница-глазунья, разлившаяся по сковородке белизна, над которой проступают ярко-желтые дрожащие шарики, да еще пара ломтиков прячущегося внизу бекона. «Ах!» — упрямо тряхнул он головой. «Сказал бы ему кто-нибудь раньше, что основной проблемой для провалившегося в XVI век человека станет яичница, ведь в лицо бы рассмеялся». На столе уже возвышался, наполняя избу ароматным дымком, глиняный горшочек, рядом с которым лежала деревянная ложка. Никита сел за стол, с интересом зачерпнул. В густом белом соусе обнаружились тонкие рыбные листики, похоже нарезанные из спины судака, которые были завернуты, перемешанные с луком соленые грибы. «Вкуснотища-то какая!» — никому не обращаясь, похвалил он. Поев рыбки и запив угощение водой из стоящей у двери бодейки, Никита подпоясался, сунул за пояс топор, вышел на улицу и, опрокинув стоящие у стены сани, поволок их за собой. Позволил себе немного баловства, сел сверху и скатился вниз с холма, а потом впрягся в веревку и направился вверх по реке. «Эй, Никита!» Он поднял глаза и обнаружил двух размахивающих руками лыжников. «Постой!» Они подъехали ближе, и хомяк с облегчением узнал ребят из исторического клуба, ухнувшихся сюда вместе с ним. Или, точнее, это он на свою голову со всей этой компанией связался. «Постой, Никита!» Того, что со шрамами от застарелых ожогов на лице, звали, помнится, Игорь, а второго, немного ниже ростом и пошире в плечах, Костей Росиным. «Ну, здорово, мужики!» — кивнул хомяк. «Как жизнь?» «Хреново жизнь!» — без предисловий ответил обожженный. «У меня племянница пропала. Инга, может, помнишь, в красном платье пела еще на берегу?» «Не видел», — покачал головой Никита. «То есть певицу помню, ее не забудешь. Но здесь я ее не видел, не приходила». «Мы другое хотели узнать», — переглянулись гости. «У тебя жена-то дома?» Хомяк промолчал, и тогда Росин принялся ему горячо объяснять. «Понимаешь, она ведь у тебя ливонский набег предсказала с полной точностью. Опричник не поверил поначалу, на ополчение собрал, и на луге мы на них и напоролись. Значит, может она что-то определять и предсказывать? Давай, пусть она на Ингу погадает, или как там она это у тебя делает? Ну, попробует узнать, где девчонка, что с ней, куда пропала. Ты чего молчишь? Мы тебя отвлекаем от чего-то?» «Да вот, сено хотел привезти, копенку накосил на лугу выше по реке». «Так давай поможем». «Да ладно, в другой раз!» Никита вздохнул и развернул сани. Они вернулись в Кельмима, зашли в дом. Здесь весело потрескивал огонь, от печи накатывали волны жара, после уличного мороза показавшиеся просто обжигающими. В духовке что-то шумно булькало. «Где супруга-то?» — закрутил головой Росин. — «Настя ее зовут», — произнес запретное слово вслух хомяк и тут же услышал покашливание. — «Здесь я», — появилась она от дверей с полным чистой Невской воды ведром. — «Ой, извините, не заметил», — посторонился Костя, и девушка поставила, стянутое тонкими железными обручами, ведро к печи. — «Здравствуйте, гости дорогие», — поклонилась Настя. «Вам дать горяченького покушать с дороги?» «Простите, что я так прямо», — повернулся к ней Картышев, «но у меня племянница пропала уже почти месяц назад. Просто в один из дней исчезла, и все. Может, вы сможете, ну, что-то про нее определить?» «Постарайтесь, пожалуйста. На вас последняя надежда. Вы уж простите, не до еды. Кусок в горло не лезет». «Тяжко мне так сказывать», — опустила глаза к полу девушка. «Пропащей вашей я не видела, не знала, не касалась даже». «Я платье ее захватил», — потянулся к заплечному мешку Игорь. «Платье летнее, она его с осени не носила. Ну, на всякие экстрасенсы по вещам местоположение пропавшего определяли, если и не врали, конечно». «Зачем лгать, коли утварь в руке держишь?» Настя повернула голову к извлеченному на свет красному свертку. «Скарб про смертного многое открыть может». «Ну и?» Картышев помялся, держа платье в протянутой руке. Потом прошел в центр комнаты и положил его на стол. Настя, чуть склонив на бок голову, скользнула следом, протянула руку, прикоснулась кончиками пальцев к ткани, тихо улыбнулась. «Жива она, струится жизнь еще, чувствую». «И где?» «Не знамо мне». Платье приковывало ее внимание, как севшая на ветку птица заставляет впиться в себя взглядом отдыхающую в траве куницу. Но жива. Мечется душа ее в крепких когтях, вырваться не может, о себе весточку подать. Хотя далеко она, близко, может, работорговцы увезли? Страха в ней нет, боли в ней нет, страсти в ней нет. Мертва душа родичей твоей смертной, но сама она жива. Над твоей душа возродиться может. А князь, стало быть, поверил мне, остановил темные силы. Разбили мы их, — вместо Картышева ответил Росин. На луге, почитай, уже больше 2 месяцев назад, а то и 3, сбился я со счета. Оставь сарафан мне, — мягко с придыхом попросила девушка, — коли почую, что весть тебе пришлю сразу, таить не стану. «А что вы можете почувствовать?» — не очень уверенно поинтересовался Картышев. «Коли проснется душа-то, трудно не заметить. Это как ребенок родился. С крика все начинается». «Ладно», — махнул рукой Игорь, — «пусть остается. Ну, мы пошли». «А может, хоть поедите?» — удивился хомяк. «Нет, не хочется». Возможно, Росин от горячего обеда и не отказался бы, но Картышев пребывал в том состоянии, когда о своих ближних не думают. «Ладно, мы на лыжах», — словно извиняясь, сообщил Костя. «Часа за 4 до дома добежим». Он вышел следом за товарищем, оставив супругов наедине. «Если ты не отвернешься, я не смогу исчезнуть». — тихо сообщила Настя. — Вот видишь, — задумчиво напомнил хомяк, присаживаясь на скамью. — 3 месяца прошло, но ничего с тобой не случилось. — И если я прожила 3 месяца, — покачала головой Настя, — это не значит, что уцелею еще 4 века. — Это большой срок даже для меня. Я не смогу вернуть тебя назад, Никитушка. Смогла бы, уже вернула. А чего ты можешь умереть? Не могу я умереть, Никита, — смущенно покачала она головой, потому как и не живая я совсем. Уснуть могу от бескормицы. Совсем уснуть и не просыпаться более, как отец варягов, совсем. Так, наверное, это и называется смертью. «Нет, Никитушка, не смерть это, потому как меня всегда поднять можно, теплой кровью человеческой оживить, коли на могилу мою ее пролить, а ли на алтарь перуновский». «И где могила твоя?» «Не знаю, Никитушка, право, не знаю. При отце варягов живу, а откуда пришла, неведомо. Знаю, здесь уродилась». Здесь смертушку приняла. Может, мертвы меня с любовью в могилку пустили. Может, косточки мои здесь вокруг разбросаны. Давно случилось. А алтарь где? Зачем тебе это, Никита? Хомяк хмуро промолчал. Знаю я, кивнула девушка. Надеешься ты назад в мир свой вернуться и там меня оживить. Кровью своей алтарь окропить. Да только мало крови той, Никитушка. Жизнь чью-то на камни пролить надо. Без жизни кровь — прах земной. Не вернусь я, похоже, назад уже никогда, — покачал головой хомяк. Никогда. Да как же так, Никитушка? Скользнула к нему нежить и опустилась на колени. Там тебе для меня крови не жалко, а здесь видеть не желаешь. Я как вспомню обличие твое, что после молитвы опричнинской случилось. Каждая женщина, коли юной не умрет, таковой облик примет. Неужто ни на кого теперь не глянешь? Голос Насти заметно отвердел. «Посмотрю», — жестко ответил Никита. Дед мой здесь жил, прадед и прапрадед, и фамилия у всех Хомяки. Скажи-ка мне, Настенька, кто род этот здесь основать смог? Так получается, я один в этом поселке живым остался. А раз так, дети у меня должны остаться и внуки. Ты можешь родить ребенка, Навь? Перед молодым человеком словно что-то разорвалось, и он невольно зажмурился, а когда открыл глаза, Настя уже исчезла. «Настя!» — вскочил он. «Настя, ты где?» Однако нежить исчезла бесследно. Хомяк выбежал на улицу, посмотрел в сторону острова, но ожидаемого дымка над ним не увидел. «Куда же ты пропала-то?» Он вернулся в дом, увидел лежащее на столе платье исчезнувшей девушки. «Интересно, ты про нее правду сказала или так наболтала?» «Правду?» — отозвалась из-за спины Навь. «Коли жив человек, то и скарб его весь жизнью сочится. Коли умер, тускнеет все сразу, горьким становится, сухим». «Горьким?» — повернулся к ней Никита. «Может, ты просто голодная? Сколько ты можешь обходиться, ну, без этого?» «Долго, но слабею. Ведерко пусть... Ведерко пусто поднять, и то сила нужна». Никиту кольнуло совестью за все те долгие дни, когда он принимал, само собой, разумеющимися все чудеса, с появляющимися на столе обедами, плещущейся в воде рядом с печью водой, самозапаривающейся баландой для свиней, постоянно чистым полом. «Может, тогда ты возьмешь?» «Ну, ты ведь знаешь, Никитушка, как можешь влить в меня жизнь, и другого способа нет». «Поглянись, что и правда, нет другого способа влить в тебя жизнь», — неожиданно потребовал Хомяк. «Другого не хочу», — просто и ясно ответила нежить. Никита кивнул, пошел к дверям. «Ты куда?» — испугалась Настя. «Сено надо привезти», — пожал плечами Хомяк. «У свиней старое вычистить, свежее настелить, у дома перед дверями кинуть. До темноты еще почти час, успею». Он остановился, потом подошел к девушке и впервые за 3 месяца ее поцеловал. Дербский епископ, не веря своим глазам, несколько минут созерцал покорно склонившуюся перед ним девушку, потом крепко вцепился ей в волосы и поволок за собой. Низко согнувшись, иногда опираясь руками в пол, Инга пробежала следом за священником через двор, затем по темным коридорам в освещенный камином зал. Повернула в дверь за очагом, спустилась по винтовой лестнице. Толкнув ее вперед в отделанную черепами комнату, епископ запалил от жаровни один за другим 2 факела, поставил их в держатели. Разгоревшееся пламя осветило подземелье почти целиком. По ступенькам загрохотали шаги, в пыточную камеру влетел обнаженный по пояс парень. «Где ты шляешься?» — зарычал на него священник, опять с наслаждением запустил пятерню в волосы девушки и подволок ее к Андреевскому кресту. «Распять ее!» Певица встала спиной к кресту, подняв руки и раздвинув ноги. Помощник палача быстро притянул их к жердям с сыромятными ремешками. Только после этого демон тьмы наконец-то покинул ее сознание, и только теперь Инга стала понимать, что с ней происходит. Она резко напряглась, выгнулась на кресте всем телом и в ужасе заорала. Епископ отреагировал мгновенно, сильным ударом в живот оборвав крик, резко наддал пинка помощнику. «Кляп давай!» Мгновением спустя в рот певицы забили большой металлический кляп с трубкой для дыхания. Перекинули широкий железный обод ей через затылок и крепко затянули стальным барашком. «Все, теперь не поколдуешь!» Священник удовлетворенно отступил, полюбовался попавшейся жертвой, потом подступил снова и сильным рывком сорвал с Инги всю одежду. Девушка снова бессильно выгнулась, не в силах ничего поделать. Дербский епископ, едва сдерживая блаженную ухмылку, медленно покачал головой. «Попалась ведьма!» Настя резко вздрогнула, оттолкнулась от Никиты, протянула руку к столу и положила ладонь на платье. Она проснулась. «Что?» Остановленный едва ли не в самый важный момент, хомяк замотал головой. «Кто?» «Она боится. Очень сильно. Она вся дрожит от страха. Она так боится, что ее способен услышать даже глухой. Наверное, ее собираются убивать. Люди всегда кричат так громко, когда видят свою смерть». «Вот зараза!» — выругался Никита, постепенно начиная приходить в себя. «И где она находится?» «Это там». Удерживая левую руку на платье, девушка вытянула правую вниз по течению Невы. «За большим озером, откуда хотел пробраться сюда дух тьмы. Большой город и еще...» Она называла его епископом. «Кого?» «Того, кому сдалась». Настя тихонько приподняла ладонь над платьем. «Он считал ее ведьмой, а она его епископом. И она все равно жива. Уста ее замкнуты. Ее все еще не поглотил темный дух и не истребила злоба смертных. Но ей так страшно, словно она кружится в водовороте и уже видит яму, в которой ее засосало». «И что теперь делать?» Настя поднесла левую ладонь к губам, сделала глубокий вдох и безразлично ответила: «Не знаю». «Вот трах тебе дох!» Никита поднялся, выглянул в окно. «Вроде луна сегодня, ночь светлая. Я, наверное, на Каушту тогда побегу. Как раз к утру успею, а завтра после полудня вернусь». «Ты только осторожнее, Никитушка». «Ничего, у меня газовый баллончик с собой», — покачал перед собой кистенем хомяк и сунул его за пояс. Сверху надел короткий полушубок, в длинном ходить на лыжах невозможно. «Не грусти, Настена, я быстро». Парень вышел за дверь, оставшаяся одной девушка наклонилась над платьем, с наслаждением втянула в себя неощутимый смертному аромат, и на губах ее заиграла легкая, сладострастная улыбка. До Каушты Никита добежал всего за 3 с небольшим часа. По проложенной недавними гостями колее это оказалось совсем нетрудно, а потому еще до рассвета замолотил кулаком в ворота. Вскоре во дворе скрипнула дверь. «Кого там по ночам носит?» «Я к Игорю. У меня известие о его племяннице». В поселке сразу забегали, и уже через минуту через калитку выскочил взлохмаченный Картышев. «Что?» «Настя сказала, что проснулась твоя Инга», — перечислил услышанное от нежити Никита. «Что она жива, что находится за озером, из-за которого пришли войска, с которыми вы дрались. Но ей страшно. Ее держит у себя какой-то епископ. Да все вроде». «Епископ? Какой епископ?» — не понял Игорь. «А я откуда знаю? Настя говорила, город там, и все». «Она...» — хомяк попытался повторить жест своей девушки. «Она через платье, как бы только ее ощущение понять может. Знает, что страшно, что епископа называют того, кто захватил». «Ага, вспомнил. Ведьмой ее считают. Потому, наверное, и выкрали». «На ее на костре случаем не сожгут?» — поинтересовался кто-то со двора, и Картышев нервно вздрогнул. «Настя говорила, жива она пока», — попытался утешить Игоря хомяк, но тот только еще сильнее побледнел. «Да не пугайся ты так! Ты хоть знаешь теперь, где ее искать?» «Что здесь?» — протиснулся к воротам Росин. «Говорят, какой-то епископ ее захватил», — хриплым голосом пересказал принесенную весть Картышев. «Ведьмы считают». «За озером, в городе живет», — добавил хомяк. «В Дерпте, что ли?» «Откуда ты знаешь?» «Так при ордене в Прибалтике всего 4 епископства было», — пожал плечами Костя. «А за Чудским озером и вовсе одно, Дерпское. Других озер в округе нет. Че ты в дверях стоишь, Никита? Заходи!» «Да я уже сказал вроде все», — развел руками тот. «Так что пойду. Хозяйство у меня». «Ничего теперь делать?» — Картышев с надеждой смотрел на Росина. «Чего-чего? Выручать надо девчонку. К Зализе утром пойдем. Не поможет, сами раздолбаем это епископство к чертовой матери. Слава Богу, не в 20 веке живем. Высокой политики на уши никто не навешат. Сами пойдем и раздолбаем, и хрен нас кто остановит».